Глава 3. Черная дыра контроля. Из глаз Мишель ручьем льются слезы. «Что со мной не так?» – вопрошает она. «У меня прекрасный муж, прекрасные дети, прекрасная работа, чудесный дом. Я здорова, в отличной форме, с деньгами проблем нет. Так почему же я несчастлива?» Это хороший вопрос. Похоже, у Мишель есть все, чего только можно желать. Так в чем же тогда проблема? На самом деле, в западном мире такие случаи встречаются сплошь и рядом. И далее в этой главе мы будем разбираться в причинах этого явления. Но сперва давайте взглянем на другой распространенный миф о счастье. Миф номер 3. Контролировать свои мысли и чувства просто. Этот миф горячо поддерживают очень многие авторы книг по самопомощи и тренингов личностного роста. Одно из самых расхожих утверждений звучит примерно так. Если вы регулярно боретесь с негативными мыслями и, напротив, стремитесь преисполниться позитивных, то будете счастливы, уверены в своих силах и успешны. Вот бы все было действительно настолько просто. На самом деле мы далеко не так плотно контролируем свои мысли и чувства, как хотелось бы. Уверен, что это известно вам и без меня. Наверняка вы уже бесчисленное множество раз пытались мыслить в более позитивном ключе, однако эти негативные мысли то и дело возвращаются, так ведь? В главе 1 мы выяснили, что человеческий разум эволюционировал на протяжении 300 тысяч лет, чтобы прийти к своему нынешнему состоянию, так что очень маловероятно, что он претерпит радикальные изменения за счет нескольких позитивных мыслей. Это не значит, что от позитивного мышления вообще нет никакого толку. Подобные методы зачастую помогают поднять настроение по меньшей мере на какое-то время, однако в долгосрочном плане они не избавляют от негативных мыслей. Тоже относится и к неприятным чувствам вроде злости, страха, грусти, стыда или угрызений совести. Существует множество психологических приемов избавления от подобных чувств, но вам, несомненно, уже известно, что даже если получилось прогнать их, спустя некоторое время они вернутся. Потом уйдут, а потом опять придут. И так далее, и так далее, и так далее. Полагаю, вы уже потратили кучу времени и сил на старание мыслить и чувствовать в добром и позитивном ключе, а не в мрачном и негативном, знаю по себе, и, вероятно, обнаружили, что в отсутствии серьезного стресса и проблемных ситуаций это обычно получается. В то же время вы наверняка поняли, что чем острее ваши переживания и чем труднее ситуация, тем ниже ваша способность контролировать свои мысли и чувства. В самых же тяжелых ситуациях, когда жизнь бьет наотмашь, когда вы справляетесь с крупными неприятностями или выходите из зоны комфорта навстречу своим страхам, о счастливых чувствах и говорить не приходится. Иллюзия контроля. Человеческий разум прекрасен. Благодаря разуму люди могут планировать, изобретать новое, действовать сообща, анализировать, обмениваться знаниями, учиться на опыте и представлять себе будущее. Ваша одежда, ваше жилище, кресло, в котором вы сидите, и книга, которую вы держите в руках, всего этого не было бы, если бы не изобретательный человеческий разум. Именно он позволяет человеку осознавать окружающий мир и формировать его в соответствии со своими нуждами, обеспечивать себе тепло, жилье, пищу, воду, безопасность, санитарию и медицину. Неудивительно, что такое впечатляющее умение управлять своей окружающей средой сильно обнадеживает нас по части контроля и в других областях. Итак, в материальном мире стратегия контроля работает в целом успешно. Если нам что-то не нравится, мы придумываем, как можно уклониться или избавиться от этого, и так и поступаем. Волк у порога, избавимся от него, забросаем камнями, пронзим копьями или застрелим. Снег, дождь или град? Ну, совсем избавиться от этого не получится, зато можно уклониться, спрятаться в пещере или построить жилище. Сухие бесплодные земли? Их можно орошать и удобрять, или уклониться от всего этого, перебравшись на плодородные. А насколько мы контролируем наш внутренний мир? Мысли, воспоминания, эмоции, желания, ощущения? Можно ли просто уклониться от тех, которые нам не нравятся, или полностью избавиться от них? Что же, давайте разбираться. Вот вам небольшой эксперимент. Продолжайте прослушивание и старайтесь не думать о мороженом. Не думайте о цвете и вкусе мороженого. Не думайте, как приятно поесть мороженое в жаркий летний денек. Не думайте о том, как приятно тает это мороженое на языке. Смотреть в пол и стараться не думать о мороженом хотя бы минуту. Ну и как? Все правильно. Вы только о мороженом и думали. Единицам удается ненадолго вытеснить мысли о мороженом мыслями о чем-то еще. Это не годится. Результаты огромного количества исследований показывают, что в долгосрочном плане подобные методы не только не срабатывают, но еще и приводят к обратному эффекту – возрастанию частоты и интенсивности тех самых мыслей, которые пытаются подавить. Мы рассмотрим это в последующих главах. Еще один небольшой эксперимент. Вспомните, что вы ели в последний раз. Неважно, на завтрак, обед или ужин. Вспоминайте во всех подробностях, что это была за еда, как ее приготовили, все ваши вкусовые ощущения. Вспомнили? Хорошо. А теперь сотрите это воспоминание. Удалите его насовсем, чтобы оно никогда больше не посещало вас. Сумели? Если считаете, что да, проверьте еще раз. Вдруг вы все же сможете это вспомнить. Теперь сосредоточьте все внимание на своей левой ноге. Чувствуете ее? Прекрасно. А теперь заставьте ее полностью онеметь. Онеметь настолько, что ее можно пилить ножовкой, а вы ничего не почувствуете. Получилось? Ладно, вот вам еще один мысленный эксперимент. Предположим, я безумный профессор, не слишком большая натяжка для тех, кто меня знает, который похитил вас, чтобы поставить дьявольский эксперимент. Я подключил вас к самому чувствительному в мире детектору лжи, на профессиональном языке полиграфу. Этот аппарат измеряет пульс, давление, частоту дыхания и электрическую активность мозга. И при обнаружении мельчайших признаков страха или волнения начинает мигать красная лампочка и раздается громкий звуковой сигнал. И вот вы привязаны к креслу и подключены к этой штуковине, а я кладу руку на большой красный рычаг мощного электрогенератора и со злобной ухмылкой информирую. Я провожу с вами эксперимент, в котором вы обязаны не испытывать ни малейшего волнения, потому что в противном случае я нажму на этот рычаг, и вы получите удар током в 1 000 000 вольт. Что произойдет? Вы ведь погибнете на электрическом стуле, да? Даже если это вопрос жизни и смерти, вы не сможете не почувствовать тревогу. А в такой ситуации даже малейший намек на тревогу послужит триггером сильнейшей взволнованности. Ну и самый последний эксперимент. В течение 2 минут смотрите на звездочку в PDF-приложении к аудиокниге. И старайтесь воздерживаться от любых мыслей. Вот и все, что от вас требуется. В течение 2 минут не думайте вообще ни о чем, и в особенности об этой звезде и о задаче, которую я только что вам поставил. Надеюсь, теперь вы понимаете, что контролировать мысли, чувства, ощущения и воспоминания отнюдь непросто. Как сказано ранее, в определенной мере мы способны контролировать их, но в гораздо меньше, чем хотелось бы. То есть давайте на чистоту. Если бы мы могли с легкостью контролировать все это, то жили бы в состоянии неприходящего блаженства. Как мы узнаем о контроле над эмоциями? С самых юных лет нам внушают, что люди обязаны контролировать свои чувства. В детстве вы наверняка то и дело слышали: «Не плачь, а то получишь как следует», «Не надо так расстраиваться, нет худа без добра», «Большие мальчики не плачут», «Хватит себя жалеть», «Не нужно бояться», «Думай о хорошем», «Не пугайся», «Не грусти, может еще и обойдется», «Слезами горе не поможешь», «На ней свет клином не сошелся», ну и так далее. Подобным образом взрослые вновь и вновь старались довести до нас одно – мы обязаны уметь контролировать свои чувства. И нам казалось, что свои они совершенно точно контролируют. Ну а на самом деле? Скорее всего, в большинстве своем эти взрослые люди не вполне справлялись со своими собственными болезненными чувствами. Возможно, они напивались, глотали транквилизаторы, каждый день рыдали в подушку, заводили романы на стороне, пытались забыться в работе или же тихо страдали и в итоге получили язву желудка. Но как бы то ни было, нам они ничего об этом не говорили. А в тех, будем надеяться, редких случаях, когда они теряли контроль над собой на ваших глазах, уверен, вы не слышали от них чего-то вроде «У меня слезы льются, ну да, потому что мне грустно, это нормально, со всеми время от времени бывает, а тебя я научу кое-каким навыкам, чтобы ты умел справляться с этим». Опыт школьных лет еще сильнее укрепляет нас в представлении о том, что нужно уметь контролировать свои чувства. Тех, кто мог расплакаться, в школе обзывали плаксами или неженками, особенно мальчиков. Затем, становясь старше, вы наверняка слышали, а то и сами использовали выражения вроде «забей на это», «всякое бывает», «забудь», «остынь», «ну что ты как маленький», «приди в себя», «будь жестче», «смирись с этим», «держи удар», «прими как есть», «нечего плакаться в жилетку», «не бери в голову», «расслабься», «не парься» и другие в том же духе. Из этих фраз следует, что мы в состоянии по собственной воле включать и выключать свои чувства как радио. Это миф, но вполне убедительный, потому что многие из окружающих кажутся нам счастливыми людьми. Нам кажется, что они контролируют свои мысли и чувства. Однако ключевое слово здесь – «кажется». На деле подавляющее большинство людей молчат или не говорят всей правды о том, каково им приходится с их трудными мыслями и чувствами. Они бодрятся и держатся молодцом. Они напоминают клоуна, который скрывает слезы за ярким гримом и развеселыми выкрутасами. Я часто слышу от своих клиентов что-то вроде: «Если бы сейчас меня слышали мои друзья, коллеги, родные, они бы своим ушам не поверили. Все считают меня таким сильным, уверенным, счастливым». 30-летняя Пенни работает секретарем в приемной. Она обратилась ко мне через полгода после рождения ее первенца, почувствовав себя слишком усталой, тревожной и сомневающейся в своих материнских качествах. Иногда она казалась себе до того неумелой и бестолковой, что ей хотелось просто сбежать от всех этих забот. А порой она чувствовала себя настолько измотанной и несчастной, что задавалась вопросом, не совершила ли огромную ошибку, обзаведясь ребенком. Более того, сами эти мысли заставляли ее испытывать чувство вины. Пенни регулярно посещала групповые занятия для молодых матерей, но никому не рассказывала о своих проблемах. Другие матери выглядели такими уверенными в себе, и она боялась, что ее станут презирать. Когда Пенни в конце концов набралась смелости и поделилась своими переживаниями с остальными женщинами, заговор молчания рухнул. Оказалось, что все они в той или иной степени испытывали аналогичные чувства, но, как она сама, скрывали их из страха перед негативной реакцией окружающих. Открывшись друг другу, эти женщины испытали огромное облегчение. Взрослея, многие приучаются подавлять болезненные чувства и скрывать их от окружающих, считая их проявлением слабости, беспомощности или неполноценности. Как следствие, большинство людей не расположены делиться с друзьями и родными своими печалями, тревогами и неудачами из опасения навлечь на себя критику. Молчание о своих истинных чувствах и маскировка перед окружающими лишь усиливают иллюзорную уверенность людей в их контроле над своими эмоциями. Так почему же так важно развеять эти мифические представления? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте посмотрим. В чем ваша проблема? Раз вы слушаете эту книгу, то, по всей видимости, в вашей жизни есть что улучшить. Может быть, это проблема в отношениях, одиночество или несчастная любовь. Может быть, вы терпеть не можете свою работу или потеряли ее. Может быть, пошатнулось здоровье. Может быть, ваш близкий человек умер или отверг вас, или уехал жить за 3-9 земель. Может быть, упали ваша самооценка и уверенность в себе. Может быть, это зависимость, финансовые проблемы или нелады с законом. Может быть, у вас депрессия, тревожность, психологическая травма или выгорание. А может быть, вы просто чувствуете, что жизнь зашла в тупик и разочаровались в ней. Вне зависимости от характера проблем, все они бесспорно вызывают неприятные мысли и чувства, и вы наверняка тратите кучу времени и сил, пытаясь избавиться от них в режиме «борись». А что, если эта борьба с неправильными мыслями и чувствами на самом деле делает вашу жизнь еще более трудной? Как принято говорить у специалистов по ACT, решение и есть проблема. Как решение становится проблемой? Что вы делаете, когда что-то чешется? Чешете это место, да? И обычно это так хорошо помогает, что особенно не задумываетесь. Почесать это место и все тут. Проблема решена. Но представьте, что в один прекрасный день у вас обнаруживается экзема. Кожа непременно зудит, и вы, разумеется, чешете это место. Однако при этом заболевании клетки кожи становятся очень чувствительными, и при почесывании выделяют гистамины, которые воспаляют кожу еще сильнее. Поэтому если зуд и пропадает, то очень скоро возвращается, да еще и усиливается. И если вы снова почешете это место, все повторится сначала. Кратковременное облегчение, а затем все становится еще хуже. Чем больше вы чешетесь, тем острее экзема и сильнее зуд. Почесаться – удачное решение, когда речь идет о мимолетном зуде нормальной здоровой кожи. Однако при хроническом зуде нездоровой кожи почесывание вредит, и такое решение только усугубляет проблему. Подобные вещи принято называть порочным кругом, и в сфере человеческих эмоций порочные круги – обычное явление. Вот несколько примеров. Джо боится быть отвергнутым, поэтому в ситуациях общения с другими людьми ощущает чрезмерное беспокойство. Это ему не нравится, и он по мере возможности старается избегать общения. Он не принимает приглашения на вечеринки и не обзаводится друзьями. Он живет один и вечерами сидит дома. Это означает, что в тех редких случаях, когда Джо приходится общаться, из-за полного отсутствия опыта он испытывает еще более сильное беспокойство. Более того, одинокая жизнь без друзей и общения с людьми заставляет его чувствовать себя полностью отвергнутым, а это как раз то, чего он боится. Мария тоже испытывает беспокойство при взаимодействии с другими людьми. Она справляется с этой проблемой обильным употреблением алкоголя. На короткое время алкоголь снижает ее беспокойство. Однако следующий день начинается с похмелья, она чувствует усталость, сожалеет о пропитых деньгах и волнуется, не натворила ли чего спьяну. Действительно, на некоторое время она избавляется от своего беспокойства, но в конечном счете платит за это кучей других неприятных чувств. А если Мария оказывается на мероприятии, где выпивка отсутствует, ее беспокойство усугубляется, поскольку прибегнуть к помощи алкоголя не получится. Приша полнеет и ненавидит себя за это. Чтобы утешиться, она съедает шоколадку. На некоторое время ее настроение повышается, но затем она вспоминает, сколько калорий только что поглотила, думает, как это скажется на ее фигуре, и в результате чувствует себя еще более несчастной. Трения между Алексеем и его женой Сильваной нарастают. Сильвана злится на Алексея за то, что он работает допоздна и проводит с ней слишком мало времени. Алексею не нравится напряженная обстановка дома, поэтому он засиживается на работе все дольше и дольше. Это, в свою очередь, усиливает недовольство Сильваны, и разлад в семье обостряется все больше и больше. Вы заметили, что все это примеры борьбы, упорные попытки избавиться от нежелательных мыслей и чувств или избежать их. Далее я разделил самые распространенные из подобных стратегий на две категории – стратегии борьбы и стратегии бегства. Первые подразумевают борьбу с нежелательными мыслями и чувствами или попытки поставить их под контроль. Вторые – стремление избежать или игнорировать их. Стратегии борьбы. Подавление. Непосредственные попытки подавить нежелательные мысли и чувства. Вы настойчиво вытесняете нежелательные мысли из сознания или заталкиваете чувства глубоко в себя. Спор. Спор с собственными мыслями. Например, на утверждение «ты неудачник» можно возразить «ну нет, достаточно взглянуть на мои достижения в работе». Постановка под контроль. Попытка поставить мысли и чувства под контроль. Можно приказывать себе «очнись», «спокойно» или «взбодрись», или заставлять себя быть счастливым, хотя это не так, или стараться заменять негативные мысли позитивными. Самоосуждение. Использование жесткой самокритики с целью заставить себя думать иначе. Можно обозвать себя лузером или идиотом, или критиковать и винить себя. Нельзя быть настолько жалким. Стратегии бегства. Уклонение. Уклонение от ситуации, событий или занятий, которые могут спровоцировать неприятные мысли и чувства. Например, вы бросаете учебу, не идете на мероприятие, медлите с решением важной задачи или избегаете спора. Отвлечение. Отвлечение от мыслей и чувств на что-то другое. Чтобы отвлечься от тревог, можно покурить, съесть мороженое, отправиться за покупками или засесть за компьютерную игру. Злоупотребление. Попытки унять нежелательные мысли и чувства или избавиться от них с помощью наркотиков, алкоголя, шоколада, сладкого, табака, фастфуда и такое прочее. Что не так со стратегиями борьбы? А что, разве есть какие-то проблемы с использованием подобных методов контроля над мыслями и чувствами? Проблем нет при соблюдении следующих условий. Они используются разумно и умеренно. Они используются только тогда, когда действительно способны помочь. Их использование не идет вразрез со стремлением поступать в соответствии со своими главными ценностями. Поэтому, когда речь идет о работе с обычными, повседневными стрессами, а не с тяжелыми и трудными ситуациями, осмысленные попытки контролировать свои мысли и чувства вряд ли будут создавать проблемы. Скажем, в некоторых ситуациях хорошим способом справиться с неприятными эмоциями бывает отвлечение. Если вы только что поссорились с близким человеком и не находите себе места от злости и обиды, может оказаться полезным пойти прогуляться или погрузиться в чтение, чтобы успокоиться. Схожим образом, бокал вина после долгого и напряженного рабочего дня может оказаться очень к месту. Тем не менее, стратегии борьбы становятся проблемными, когда ими злоупотребляют, их используют в ситуациях, когда они бесполезны, их использование идет вразрез с главными ценностями человека. Злоупотребление стратегиями борьбы. Каждый из нас в той или иной мере пользуется стратегиями борьбы, чтобы избегать нежелательных мыслей и чувств. И если это происходит в разумных пределах, проблем нет. Например, порой я съедаю шоколадку, когда нервничаю. Это обычная разновидность отвлечения. Постараться уйти от неприятного чувства, переключив внимание на что-то другое. И поскольку я соблюдаю меру, это не создает для меня серьезных проблем. Я не полнею и не наживаю себе диабет. Однако в возрасте 20 с небольшим все было совершенно иначе. Тогда я был врачом-стажером, испытывал на работе невероятный стресс и, чтобы как-то справляться с ним, поедал горы печенья, пирожных и шоколада. В особенно трудные дни я мог проглотить целых 5 пачек шоколадного печенья. В результате я сильно располнел, и у меня появились проблемы с давлением. Вряд ли я служил хорошим примером для своих пациентов. Неумеренное использование этой стратегии борьбы привело меня к огорчительным последствиям. Если вы волнуетесь по поводу предстоящего экзамена, можете попробовать отвлечься, посмотрев что-нибудь по телевизору. Это нормально, но только в случае, если делается время от времени. А перебор будет означать, что вы просиживаете вечера напролет перед телевизором вместо того, чтобы готовиться к экзамену, упускаете драгоценное время и, как следствие, начинаете волноваться еще сильнее. Таким образом, справиться с тревожностью методом отвлечения в долгосрочном плане не получилось. Оно и понятно. Попытки справиться с тревогой таким способом мешали заниматься действительно полезным делом – подготовкой к экзамену. То же относится и к уходу в алкоголь или наркосодержащие вещества. Умеренная выпивка и разовый прием транквилизатора вряд ли будут иметь серьезные долгосрочные последствия, но слишком частое использование подобных стратегий борьбы чревато зависимостью, которая сильно осложняет жизнь и вызывает еще более болезненные переживания. Использование стратегий борьбы в ситуациях, когда они бесполезны. Потеряв любимого человека, люди испытывают целую гамму болезненных чувств. Набор этих чувств для каждого человека различен, но в их число могут входить гнев, грусть, тревога, стыд, одиночество, отчаяние или страх. Подобные чувства – нормальная реакция на любую серьезную потерю, будь то потеря любимого человека, работы или конечности, и являются обычной составляющей переживания утраты. К сожалению, вместо того, чтобы позволить себе испытать все эти совершенно нормальные чувства, многие из нас изо всех сил стараются отогнать их прочь. Можно с головой уйти в работу, удариться в пьянство, срочно завести новые отношения в отместку или глушить себя транквилизаторами. Но как ни старайся прогнать их, они все равно остаются, скрываясь где-то в глубинах души. И в один прекрасный день они возвращаются, как тот самый мускулистый робот-убийца с австрийским акцентом. Это напоминает попытки удерживать под водой мяч. Он остается там ровно до тех пор, пока вы удерживаете его от всплытия. А как только ваши руки устанут и вы ослабите хватку, мяч тут же выскочит на поверхность. Донне было 25 лет, когда ее муж и ребенок трагически погибли в автокатастрофе. Этот ужасный удар отозвался в ней целым взрывом печали, страха, одиночества и отчаяния. А поскольку Донна не знала, как правильно справляться со всеми этими мучительными чувствами, она обратилась за помощью к алкоголю. Выпивка временно приглушала ее страдания, но стоило ей протрезветь, как боль возвращалась с удвоенной силой, и она пила еще больше, чтобы опять отогнать ее. Спустя 6 месяцев Донна пришла ко мне на прием. К этому моменту она ежедневно выпивала по 2 бутылки вина и плотно сидела на валиуме, торговое наименование седативного препарата диазепам и снотворных. Главным фактором восстановления Донны стала ее готовность принять боль, а не бежать от нее. Она сумела примириться со своей страшной утратой только после того, как научилась впускать свои чувства, выделять им место, позволять им беспрепятственно приходить и уходить и таким образом сводить к минимуму их воздействие. Это позволило ей пережить свое горе, обрести силы и начать жизнь заново. Далее мы увидим, как именно ей это удалось. Когда использование стратегии борьбы идет вразрез с основными ценностями. Что в вашей жизни главное? Здоровье? Работа, семья, друзья, религиозные убеждения, спорт, природа. Неудивительно, что жизнь становится ярче и приносит больше удовлетворения, когда мы не жалеем времени и сил на то, что представляется самым главным и значительным в ней. Между тем, попытки избегать неприятных чувств зачастую мешают нам заниматься тем, что мы считаем действительно важным. В качестве примера давайте представим себе, что вы актер-профессионал, который любит свою работу. И однажды ни с того ни с сего, прямо перед выходом на сцену, вас охватывает острый страх провала. Соответственно, вы отказываетесь играть. Это расстройство называется боязнь сцены. Пусть этот невыход на сцену и смягчил на какое-то время ваши страхи, но тем самым вы лишили себя возможности заниматься тем, что для вас действительно важно. Или предположите, что вы только что развелись. Грусть, страх и гнев являются обычными реакциями на это тяжелое событие, но вы не хотите испытывать эти неприятные чувства. Поэтому вы пытаетесь поднять себе настроение горами фастфуда, выпивкой и сигаретами. И что будет в результате с вашим здоровьем? Я в жизни не встречал человека, которому было бы безразлично его здоровье, но, тем не менее, очень многие прибегают к стратегиям контроля, которые пагубно сказываются на состоянии организма. Действительно ли мы способны контролировать мысли и чувства? Способность контролировать мысли и чувства определяется главным образом интенсивностью переживаний в конкретной ситуации. Чем ниже накал эмоций и напряженность ситуации, тем выше степень контроля. Так, в случае обычного повседневного стресса и спокойной комфортной обстановки, например, собственной спальни, кабинета коуча или психотерапевта, классы для занятий йогой могут помочь элементарные приемы расслабления. В то же время, чем ярче мысли и чувства, чем напряженнее обстановка, тем менее успешными будут попытки контроля. Попробуйте-ка полностью расслабиться, когда собираетесь на собеседование, ссоритесь с партнером или приглашаете кого-то на свидание, и вы сразу поймете, о чем я. Кроме того, у нас лучше получается контролировать мысли и чувства, когда мы уклоняемся от не слишком важных дел. Например, если вы не стали убираться в гараже и мыть машину, то, скорее всего, без особого труда отвлечетесь от мысли об этом. Почему? Потому что, по большему счету, это не так уж и важно. Делай, не делай это, солнце все равно взойдет, вы будете живы, и ничего ужасного не случится ни с близкими, ни с работой, ни со здоровьем. Единственное, ваша машина останется грязной, а гараж не убранным. Но представьте, что на вашем плече образовалась большая черная родинка подозрительного вида, и вы опасаетесь пойти к врачу. Так или просто будет не думать об этом? Разумеется, можно сходить в кино, посмотреть телевизор или погулять по интернету и на какое-то время отвлечься от мысли о своей родинке. Но в долгосрочном плане вы неизбежно вернетесь к ним, поскольку последствия вашего бездействия могут оказаться печальными. Таким образом, в силу того, что многое из игнорируемого нами на самом деле не слишком важно, а негативные мысли и чувства далеко не всегда глубоки, стратегии борьбы обычно действительно помогают, пусть даже и временно. К сожалению, это заставляет нас поверить в то, что мы способны контролировать свои эмоции намного успешнее, чем на самом деле. Что такое эмпирическое избегание? Расстраиваться не нравится никому, поэтому все мы естественным образом стараемся избегать неприятных мыслей и чувств или отделываться от них. В психологии такое постоянное стремление уклоняться от внутренних переживаний или подавлять их называется эмпирическим избеганием. Эмпирическое избегание – обычное явление, но злоупотребление им ведет к увлечению стратегиями борьбы, которые чреваты серьезными издержками. Первое. При избыточном использовании эти стратегии сжирают кучу времени и сил, которые можно было направить на более важные и полезные дела. Шаги вперед. Второе. Несмотря на упорные попытки избавиться от них, все эти нежелательные мысли и чувства вновь и вновь возвращаются, зачастую в еще более интенсивной форме, чем прежде. Это может вызвать ощущение безнадежности, раздражения и собственной ущербности. Третье. При избыточном или неуместном использовании многие из стратегий борьбы в конечном счете снижают качество жизни, иначе говоря, становятся шагами в сторону. Такие нежелательные результаты ведут к появлению еще более неприятных чувств, с которыми приходится бороться. Это порочный круг. И именно порочный, поскольку обширные исследования показали, что злоупотребление эмпирическим избеганием является важным фактором депрессии, тревожных расстройств, зависимостей, нарушений работоспособности, заниженной самооценки, семейных конфликтов, расстройств пищевого поведения, безответственности и незаинтересованности на работе, ОКР, психотравм, хронических болевых синдромов и многих других психологических проблем. Стоит заметить, что подчас стратегии борьбы включаются автоматически и бессознательно. Например, возможно, вы слышали о вагусе, блуждающем нерве, самом длинном нерве организма после спинного мозга. Иногда при сильной боли, физической, эмоциональной или психологической, вагус в буквальном смысле слова глушит человека, то есть реально отключает его чувства, чтобы избавить от страданий. И это не сознательный выбор, а просто проявление заботы со стороны нервной системы. К несчастью, это чревато появлением других неприятных ощущений вроде оцепенения и опустошенности или характерного для депрессии и психотравм осознания себя живым трупом. Если кратко. Итак, вот краткое описание ловушки счастья. Стараясь быть счастливыми, мы упорно стараемся избегать нежелательных мыслей и чувств или избавляться от них. Но парадоксальным образом, чем больше усилий вкладывается в эту борьбу, тем более неприятными становятся эти мысли и чувства. Очень важно осознать это самому и убедиться на собственном опыте, а не просто поверить прослушанному. Для этого выполните, пожалуйста, следующее упражнение. Оно состоит из трех частей, и я настоятельно рекомендую вам записывать свои ответы. А если в данный момент вы не можете или не хотите это делать, пожалуйста, уделите хотя бы 10-15 минут серьезному обдумыванию упражнения. Часть первая. Что вы уже пробовали делать? Для начала завершите эту фразу. «Больше всего мне не нравятся следующие внутренние переживания. Мысли, чувства, эмоции, воспоминания, желания, образы, ощущения». Затем потратьте несколько минут на подробный перечень всего, что вы когда-либо делали, с целью избегания этих нежелательных внутренних переживаний или избавления от них. Постарайтесь припомнить все до единой стратегии борьбы, которые вы применяли, намеренно или неосознанно. Внимание! Пожалуйста, занимайтесь этим непредвзято, из чистой любознательности. Не начинайте оценивать эти попытки как хорошие, плохие, правильные, неправильные, положительные или отрицательные. Нам не нужна путаница с оценками правильности или неправильности поступков. Цель состоит только в том, чтобы разобраться в применимости этих методов, то есть в том, полезны ли они в долгосрочном плане для той жизни, которая вам нужна. Разумеется, если какие-то из этих методов действительно делают вашу жизнь лучше, считайте их шагами вперед и продолжайте применять их. Приведите как можно больше случаев. Например, отвлечение. Что вы делаете, чтобы отвлечься от неприятных мыслей и чувств? Иными словами, выкинуть их из головы. Например, кино, телевизор, интернет, книги, компьютерные игры, спорт, сад-огород, азартные игры, еда, наркотики, алкоголь и так далее. Уклонение. От каких важных, серьезных и полезных дел, мероприятий, задач, проблем или встреч вы уклоняетесь? Какие из них вы бросали, с какими затягивали до последнего, перед какими пасовали? Естественно, уклонение не проблема, когда речь идет о неважных, не слишком серьезных или полезных вещах. Мысленные приемы. Как вы пытаетесь, сознательно или нет, продумывать свои страдания? Отметьте галочками то, что вы пробовали делать, и допишите то, что не попало в этот перечень. Проявляете беспокойство, мечтаете о лучшем будущем, воображаете сценарий избавления, например, бросить работу или партнера, или мести, думаете, это несправедливо, или «а вот если бы», вините себя, окружающих или всех подряд, логично и рационально убеждаете себя, прибегаете к позитивному мышлению и аффирмациям, задаете себе взбучку, анализируете себя и других, стараетесь разобраться, почему я такой, почему они такие, анализируете данную ситуацию, жизнь или окружающий мир, стараетесь разобраться, почему это произошло или почему жизнь и мир устроены именно так. Разрабатывайте планы и стратегии конструктивного решения проблемы, составляйте списки дел, повторяйте духоподъемные пословицы и поговорки, оспаривайте негативные мысли или дискутируйте с ними. Говорите себе «все проходит, пройдет и это» или «может, все еще обойдется». Другие мысленные приемы. Вещества. Какие вещества вы используете главным образом с целью избежать страданий или избавиться от них? Например, еда, выпивка, сигареты, легкие наркотики, БАДы или народные средства, чай, кофе, шоколад, аспирин, безрецептурные или рецептурные лекарства. Какие-то другие стратегии? Какие еще стратегии вы использовали в разное время, чтобы спасаться или отвлекаться от нежелательных мыслей и чувств? Медитацию, любовные интрижки, агрессивность, тай-чи, массаж, танцы, музыку, попытки самоубийства, саморазрушение, подходы «перетерплю», «примирюсь» или «возьму себя в руки и буду жить дальше», молитву, битье посуды, чтение книг по самопомощи, посещение психотерапевта или врачей, обозленность на жизнь и других людей. Часть вторая. Насколько это оказывалось полезным в долгосрочном плане? Многие из таких стратегий борьбы дают кратковременную передышку от неприятных мыслей и чувств. Но подумайте, разве они избавляют от этих нежелательных мыслей и чувств навсегда? Надолго ли уходила ваша боль, прежде чем вернуться? Разумеется, при умеренном и разумном применении некоторых из этих методов они становятся шагами вперед, и есть прямой смысл пользоваться ими и впредь. Однако, когда ими злоупотребляют или излишне полагаются на них, эти методы влекут за собой значительные постоянные издержки. Поэтому подумайте, во что обходилось вам неумеренное или неуместное использование таких методов с точки зрения здоровья, денег, впустую потраченного времени, упущенных возможностей, нарастающих страданий, усталости, разочарования и такого прочего. Не спешите, обдумайте все это как следует. Часть третья. Чего это вам стоило? Наконец, подумайте вот о чем. Какие из этих методов дают вам краткосрочную передышку от страданий, но в долгосрочном плане оставляют в тупике, усугубляют ситуацию или приводят к значительным издержкам? В PDF-приложении вы найдете список возможных вариантов. Поставьте крестик в соответствующие ячейки. Никакие, некоторые, примерно половина, большинство или все. Чем выше уровень эмпирического избегания, тем ближе будет ваш крестик к правому концу строчки. Если вы выполняли это упражнение старательно и были честны с собой, то, скорее всего, выяснили три вещи. Первое. Вы потратили кучу времени, сил, энергии и денег на борьбу, пытаясь избегать нежелательных мыслей и чувств или подавлять их. Второе. Многие из этих стратегий действительно давали краткосрочную передышку, но со временем нежелательные мысли и чувства возвращались. Третье. При избыточном или неуместном применении большинство из этих стратегий обходилось дорого с точки зрения денег, времени, сил и негативных последствий для здоровья, жизненных сил и отношений. Другими словами, они ненадолго улучшали ваше настроение, но в долгосрочном плане понижали качество вашей жизни в целом. Как вам это и что вы думаете? Остановитесь на минутку и прислушайтесь к своим чувствам. Вам любопытно? Вы заинтригованы? А может быть, вы несколько ошарашены, сконфужены и встревожены? Если вы испытываете определенный дискомфорт, то не беспокойтесь, это нормально. Для вас это совершенно новый взгляд на вещи, который противоречит множеству глубоко укоренившихся представлений. Поэтому в бурной реакции нет ничего удивительного. А еще прислушайтесь к голосу своего разума. Что он говорит прямо сейчас? Подбадривает и одобряет? Или же критикует и осуждает за глупость и доверчивость? В большинстве случаев более вероятно второе. Если так, уверяю вас, вы вовсе не глупы, пусть с этим и не согласен ваш разум. Просто вы применяли общепринятые стратегии, которые используют все жители нашей планеты. Все мы стараемся, все мы уклоняемся от неприятностей, все мы пытаемся мысленно разобраться со своими страданиями и все мы пичкаем свои организмы теми или иными веществами. Все дело в том, что несмотря на наши упорные старания избегать этих мыслей и чувств или подавлять их, в итоге они всегда возвращаются. И, к несчастью, часто то, что мы делаем ради кратковременной передышки от них, в глобальном плане вредит нам. Время от времени в этом порочном круге оказывается каждый из нас. Не так быстро. Так и слышу ваши слова. Стоп, а почему ничего не говорилось о том, что можно заниматься благотворительностью, неустанно работать, помогать друзьям? Разве забота о других не делает человека счастливым? Хорошая мысль. Важно не только то, что вы делаете, важна еще и ваша мотивация. Если вы жертвуете на благотворительность, чтобы избавиться от мыслей о своем эгоизме, уходите с головой в работу, чтобы не чувствовать себя никчемным, а помогаете друзьям только из опасения, что иначе вас отвергнут, то, скорее всего, не получаете большого удовлетворения от всех этих занятий. Почему? Да потому что в первую очередь вами движет стремление избежать неприятных мыслей и чувств, которые не доставляют особого удовольствия. К примеру, вспомните последний случай, когда вы съедали что-то вкусненькое, чтобы избавиться от волнения, тревоги или скуки. Наверное, вы не более чем удовлетворили возникшую потребность. Вместе с тем, если вы ели ту же самую еду не по необходимости, а просто чтобы насладиться ее вкусом, то, готов спорить, это доставило намного больше удовольствия. Прекрасные советы насчет того, как сделать жизнь лучше, поступают человеку со всех сторон. Найди интересную работу, делай зарядку, выбирайся на природу, найди себе хобби, вступай в клуб, пожертвуй на благотворительность, осваивай новые профессии, общайся с друзьями и такое прочее. Все эти дела могут приносить глубокое удовлетворение, если человек считает их существенно важными для себя. Но, скорее всего, от них будет мало пользы, если заниматься ими в первую очередь для того, чтобы развеять неприятные мысли и чувства. А почему? Да потому что трудно получать удовольствие от того, что ты делаешь, отчаянно пытаясь избежать некой угрозы. Поэтому нельзя относить к стратегиям борьбы то, что человек делает в полном соответствии со своими ценностями и от чистого сердца. Назовем это ценностными действиями. Я разъясню данное понятие в главе 10 и будем исходить из того, что в долгосрочном плане они улучшают жизнь. Помните Мишель, которая несчастлива, хотя у нее вроде бы все есть, чего только можно пожелать. Всю свою жизнь она стремится избегать ощущения собственной никчемности и ненужности. Ее преследуют мысли вроде «я плохая», «почему я такая неумеха» или «никто меня не любит», наряду с сопровождающими их чувство вины и тревожности. Мишель очень старается гнать от себя такие мысли и чувства. Она заставляет себя быть лучшей в своем деле и часто работает допоздна, чтобы не отставать от других. Она обожает мужа и детей и исполняет все их капризы, стараясь нравиться всем окружающим. Она всегда ставит их интересы выше собственных. Такое поведение свойственно Мишель с детских лет. Она росла в семье, где деспотизм родителей и жестокое обращение с детьми были нормой, и очень рано усвоила, что во избежание печальных последствий нужно постоянно угождать. В детстве это помогало, Но сейчас, во взрослой жизни, это обходится слишком дорого. И разве это избавляет ее от беспокойных мыслей и чувств? Вы уже догадались. Постоянно стараясь угодить другим в ущерб себе, Мишель только укрепляется в ощущении собственной ничтожности. Она основательно застряла в ловушке счастья. Как можно выбраться из ловушки счастья? Для начала нужно повысить уровень самоанализа. Обращайте внимание на все, что вы делаете для ухода или избавления от неприятных мыслей и чувств, и тщательно отслеживайте результаты. В идеале ведите дневник наблюдений или ежедневно уделяйте несколько минут размышлениям об этом. Это важно, поскольку чем раньше вы осознаете, что угодили в ловушку счастья, тем раньше сможете выбраться из нее. Значит ли это, что остается только смириться с наличием неприятных чувств и принять неизбежность душевных страданий? Отнюдь. Это было бы образцовым примером перехода в режим «подчиняйся», в котором мысли и чувства находятся в центре внимания человека и диктуют ему, что делать. Во второй части вы познакомитесь с новыми, более эффективными способами работы с нежелательными мыслями и чувствами, радикально отличающимися и от режима «борись», и от режима «подчиняйся». Но прежде нам нужно разобраться с еще одним элементом этого пазла.